Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Несколько еще объявлений коротких, и мы будем заканчивать наше общение. Ну, во-первых, мы от лица всех братьев хотим поздравить вас, тех, кто покаялся, и дать короткие советы. Новую жизнь, которую вам Бог дает, ее нужно поддержать. Поэтому большой просьба, совет. Когда приедете домой, если у вас верующие родители, обязательно скажите папе и маме о том, что вы покаялись. Желательно, чтобы вы поставили в известность служителя своей церкви, попросили у него помощи духовной, чтобы он за вас молился. Пожалуйста, ежедневно читайте Священное Писание и молитесь Богу. Старайтесь посещать все собрания. Дело в том, что вот иногда люди спрашивают, вот записки приходили, что нам делать, вот что мне делать? Я каялась и опять грешу, или я каялся и опять грешу. И другая записка, что вот я, например, такой-то грех совершил или совершила, посмотрела что-то или что-то сделала, что мне теперь делать? Друзья, как вот родился маленький ребенок, он может заболеть серьезно, но его лечат. Это не значит, что он мертвый, его лечат. То же самое и в вашей жизни. Вы теперь новые дети Божьи, вы покаялись, вам эту жизнь надо поддерживать. Духовное питание, Слово Божие, молитва, общение с церковью. И еще раз скажу, постарайтесь служителя церкви, или у вас несколько служителей, выберите себе брата, который бы мог бы вам помочь, он мог бы вас знать ваши проблемы, которому вы бы доверяли. Потому что в данном случае, особенно в вашем возрасте, всегда нужна помощь для духовного роста. От лица нашего края мы сделали подарки вам всем. Это подарок, ну необычный немножко, такого подарка раньше у нас не было никогда. Это календарь. Вот такой календарь, это довольно красочный. На каждый месяц календарь, здесь вот январь, здесь есть текст Священного Писания и календарная сетка. Текст Священного Писания и календарная сетка. Вот здесь такая дырочка, можно повесить на стенку около своей кровати, или можно носить с собой в сумочке там, или еще где-то. Друзья, это календарь такого плана. Здесь из чего он состоит? Друзья, вот календарная сетка, здесь показаны один, ну, там, понедельник, вторник, среда и так далее, числа. И здесь есть такие квадратики. Друзья, эти квадратики для чего нужны? Друзья, если вы в сегодняшний день, например, допустим, сегодня будет, допустим, 7 марта. Если вы 7 марта прочитали Священное Писание, то есть вы прочитали текст Священного Писания, то есть по своему графику, по своему плану, который вы читаете, вы ставите галочку «Я прочитал». Если 8 марта вы не прочитали, вы галочку не ставите. Для чего это сделано, друзья? Это для того, чтобы вы могли сами себя проверять. Вот открыли январь месяц, вот прошел январь месяц, вы посмотрели, каждый день ли вы читали Священное Писание? Каждый день вы питали своего духовного человека. Посмотрели, друзья, в конце года на все месяцы и увидели, где вы, может быть, пропускали чтение Священного Писания. Друзья, это для того, чтобы вы сами себя могли контролировать, чтобы вам была помощь. И здесь еще чуть ниже можно вписывать, например, дни рождения друзей. Допустим, в январе дни рождения друзей, чтобы записали и не забыть поздравить. А в самом низу есть так называемый золотой стих месяца. Выберите себе любой стих на один месяц, запишите его сюда, и в течение месяца вы его заучите наизусть. Таким образом, за 12 месяцев вы выучите 12 золотых стихов, и в середине года, сразу скажу, друзья, в середине года, когда вы приедете на подростковый, в лагерь, это будет в середине года, мы с этими календарями будем проводить определенную работу. Поэтому вы должны их будете взять с собой, вам не надо будет их терять, вы должны будете их вести, подписывать, и мы будем, ну, определенное у нас будет задание по вот этим календарям, мы проверим, кто из вас хорошо с этой работой выполняет, кто плохо, кто относится ответственно к чтению Писания, кто неответственно к этому относится. Вот такое вам поручение. Это до лагеря, после лагеря, до следующего подросткового общения этот календарь тоже будет с вами. Как мы раздадим эти подарки? Ну, каждому в руки мы не сможем раздавать, поэтому ответственные, наверное, по группам, вы можете туда подойти, да? Или как, Юра, ты предлагаешь? Есть какой-то вариант? Наверное, так. А? Да, взрослые по количеству детей, брат Юра, вот Резепин, он. Или кому поручим мы это дело? Вот брат Юра, он вам раздаст эти календари. Это подарок от краевой, от братьев края и сестер края. Вот вам, как подросткам. И еще важнейшее объявление, очень важное объявление для братьев-водителей. Братья, особенно молодые братья, а большая к вам просьба. Сейчас выпал снег. Может быть, на какой-то машине нет зимней резины, а даже если есть. У вас в машине сидят подростки. На вас лежит ответственность перед родителями, перед церковью, перед Богом и перед государством. За это уголовная ответственность. Поэтому лучше приехать на час позже, но приехать, чем застрять где-то в кювете или, не дай Бог, что-то случится. Поэтому это не просьба. Это решение с нашей стороны, как братьев, чтобы вы ехали, соблюдая все меры предосторожности и ни в коем случае не рисковали детьми, жизнью детей и своими жизнями. Поэтому объявление для всех братьев-водителей. Большая просьба, чтобы вы применили все, что возможно, чтобы все было хорошо, особенно у кого, может быть, транспорт в каком-то некачественном состоянии. Да. Да, друзья, есть предложение раздать вот эти календари после ужина, потому что сейчас уже ужин там ждет нас. Ну и закончив наше общение, Александр Александрович, подождите, он прочитает нужды к молитве, помолится, и на этом мы будем расходиться. Так, минуточку внимания, все присели, не надо вставать. Дети, молодежь будущая, мы сейчас помолимся. Есть несколько нужд от взрослых, которые здесь присутствуют. Есть несколько нужд от детей. Вот вижу, что кто-то пишет из детей. Большая просьба, помолите за мою подругу. У нее рак крови. Если Господу угодно, чтобы Он ее исцелил. Она очень хотела быть на этом общении. Это очень серьезная болезнь. И я бы попросил, чтобы именно за эту подругу, тут не указано ее имя, чтобы мы сейчас, когда я буду молиться, чтобы вместе со мной все помолились, чтобы Бог исцелил. Еще нужда. Просьба помолиться, чтобы Господь дал покаяние моим братьям. И за эту нужду помолимся. И еще две нужды. Просьба помолиться, чтобы Господь исцелил дочь и восстановил слух. И еще одна просьба. Просьба о сыне помолиться, чтобы Господь его исцелил. Он сильно заикается. Вот такие нужды мы сейчас принесем Господу в молитве. Встанем и помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, мы сердечно благодарны Тебе. Ты благословил нас быть в этом общении. Ты пребывал с нами. Ты назидал нас через Твое Слово. Ты даровал действие благодати и умиления сердцам, и они обращались к Тебе в покаянии. Слава Тебе за это, Господи! Мы очень просим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы эти покаяния были в жизнь. Помоги, чтобы были приняты правильные решения. Жить с Тобою, жить... быть послушными Тебе, Господи, да будет Твоя благодать. Мы сердечно благодарны Тебе за Белореченскую Церковь, которая всегда любезно принимает нас, готовит очень вкусную пищу. Благодарим Тебя за это гостеприимство, за уютный дом молитвы. Слава Тебе за это, Господи, Ты воздай им пожертвенным их участию в деле служения всего нашего края. Да будет Твоя благодать. Господи, мы также очень просим Тебя, и те дары, которые Ты усмотрел, Ты их благослови и освяти, и даруй, чтобы укрепились наши силы, и все могли благополучно прибыть домой. Очень просим Тебя за всех водителей, братьев, которые будут управлять транспортом. Господи, благослови в управлении транспортом, чтобы благополучно все достигли домов своих. Господь, да будет Твоя благодать с нами. Вот эти нужды, которые были прочитаны, мы просим Тебя, прими к престолу благодати и ответь на эти нужды явлением силы Твоей. Господи, и через эти ответы Твои да укрепится вера просящих и да прославится Твое святое имя. За всю благодать этого служения слава Тебе, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Так, проходим в столовую. Было предупреждение, что трое дверей для выхода и трое дверей для входа. Пожалуйста, пользуемся всеми дверями.